Представляю, какое это было зрелище. Ты его видел? Весельчаком его не назовешь. Но идея хорошая, по-моему. Нам с Катей тоже нужно чем-то заняться вместе. Днем она постоянно уходит куда-то с отцом. И мы теперь общаемся только дома, где по большей части орем друг на друга. Нужно сделать для нее что-нибудь хорошее. На концерт какой-нибудь сводить, что ли? Когда мы жили с Грегом, я всегда была отличной мамой. Мамой-спасительницей. А сейчас, по сравнению с Брайаном, классным новым папой, владельцем модного ночного клуба, я окажусь ей просто скучной надсмотрщицей, заставляющей убираться в комнате. Разумеется, когда она узнала про клуб Брайана, она еще более крепла в своем желании стать диджеем. Я не знаю, что мы такое вырастили. Ее музыка с каждым днем становится все громче. Мама с папой за последние годы так привыкли к тишине, что мне кажется, если Катя еще хоть немного прибавит громкости, их терпение лопнет. Вот, в общем, и все мои новости. Я живу, принимая все, что день грядущий мне приготовил, как это обычно говорится. Пожалуйста, позвони мне. Меньше всего на свете мне хотелось бы потерять своего лучшего друга, даже если он мужчина. С любовью, Рози. Фил, то есть ты расстроен, потому что она не едет в Бостон и потому что отец ее ребенка, которого она не видела 13 лет, вернулся и хочет познакомиться с Катей? Алекс. Да, Фил. Господи Иисусе, кто писал вам сценарий? Дорогая Рози, мне очень жаль, Рози. Я знаю, что тебе было очень трудно, и я должен был поддержать тебя. Ты знаешь, иногда я смотрю на твою жизнь, и у меня опускаются руки. Но я не могу прожить ее за тебя. Ты сама должна принимать решение. Я не сердился на тебя, я просто был очень разочарован. Ты понимаешь, я хочу видеть тебя счастливой. А как бишь его, ты была несчастлива. И ведь это могло продолжаться еще годы. Эта история выглядит очень некрасиво. Но поверь мне, то, что ты в конце концов от него ушла, большая удача. Ладно, я тебе позвоню на днях, и мы еще поговорим. По поводу «как бишь его» я могу брюзжать бесконечно. Если я могу сейчас помочь тебе с деньгами, скажи мне. Хоть я и уверен, что ты страшно разозлишься на меня из-за этого предложения, но все равно настаиваю. У меня в последнее время очень хорошо идут дела. Благодаря диетам и современному образу жизни кардиохирургия пользуется большим спросом. Ладно, это не смешно. Поговорим на днях, Лютик. Я надеюсь, что сейчас у тебя все в порядке. Алекс. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Сообщение. Как я подозреваю, Алекс Стюарт, ты надеешься, что у меня сейчас все в порядке? От кого? Алекс. Кому? Кати. Тема. Как ты там? Это пишет твой любимый крестный. Хочу узнать, как у тебя дела и что там с папой. Пиши мне. Я в последнее время почти ничего о тебе не слышал, но знаю, что вам сейчас приходится туго. Расскажи мне, как твоя музыка? Ты все еще хочешь быть диджеем? От кого? Кати. Кому? Алекс. Тема Ре. Как ты там? Прости за короткое письмо. Пишу сказать привет. У меня все окей. Тороплюсь, убегая через 5 минут. Идем с папкой на концертик. Он на халяву достал билеты, потому что знает музыкантов. Хотя дела не супер. потому что мама тоже купила билеты в то же место».